а также списки отличившихся героев, которые хотя бы просто делали свое дело и в конечном итоге получили средние и тяжелые ранения. Будет неплохо провести одновременно показательную казнь предателей и исцеление героев. Правила кнута и пряника и хлеба и зрелищ еще никто не отменял. КХМ, владыка, я отправил платформу с оставшимися наркоманами в госпиталь. Отвлек змея от размышлений явно нервничающий, но старающийся этого не показать, Рих. Отлично, в таком случае вылетаем. Алессар мысленно хмыкнул. Еще только прибыв на командную платформу, он просмотрел рапорт врачей по раненым мандаларцам и, хотя их положение было крайне тяжелым, а шансы на выживание невелики, общие жизненные показатели все-таки еще не перешагнули отметку критических. В запасе оставалось как минимум несколько часов, и в спешке не было нужды. Но Рих, видимо, считал иначе. Интересно. Прибыв в госпиталь, змей без труда взял под контроль слабые мозги наркоманов и построил их вокруг раненых. Но к лечению приступать не спешил. Сначала нужно было кое-что прояснить. За кого беспокоится Рих, стало понятно практически сразу. Среди раненых находилась молодая мандалорка лет 20, на которую и были направлены его эмоции. Змей с раздражением подумал, что допустил серьезный прокол. Информацию обо всех командирах и вообще ценных личностях он начинал собирать сразу, как их находил. И, конечно, первым делом выяснял наличие рычагов воздействия на этих людей и их слабых мест. Командир разведчиков же явно сумел переиграть его в этих шпионских играх, и Алессар до последнего думал, что тот не имеет никаких привязанностей или родственных связей. Неприятная ошибка. Правда, можно было себя оправдать, что последнее время приходилось контролировать лично сразу множество важных операций и интриг, да и шпионская сеть со сбором данных еще не были толком налажены, но змей не привык находить оправдания своим неудачам. Важен сам факт их наличия, и нужно сделать все, чтобы не допустить подобного в будущем. И если бы не случай, хотя сейчас Рих сам себя переиграл. Ситх все-таки предпочитал в большинстве случаев не рисковать рычагами воздействия и ограждал их от ненужных проблем и опасностей. А здесь, судя по всему, мандалорка умудрилась оказаться чуть ли не в первой линии атакующих. Интересно, куда смотрел сам командир разведчиков? А, судя по эмоциям, теперь обставили уже его, хе-хе. Нужно будет потом приглядеться к этой девчонке, может, из нее выйдет неплохая шпионка. Алессар быстро вытянул жизнь из ближайшего наркомана, а затем направил руку в сторону девушки. С ладони сорвалось множество красных молний, которые быстро впитались в ее тело. Однако ничего не произошло. Раны так и не стали затягиваться. Вливание жизненной энергии второго и третьего наркоманов также не дали никакого эффекта. Невероятно. Даже несмотря на то, что в одном наркомане не так много энергии, обычный человек никогда не сможет бесследно поглотить жизнь сразу трех. Только ситхи на это способны, преобразуя жизненную энергию в энергию темной стороны. Но даже у них часть сразу автоматически пошла бы на восстановление. А тут, как в черную дыру, все уходит и безо всякой отдачи. А ведь я не чувствую, что эта мандалорка одаренная, значит, здесь фишка в чем-то другом. Весьма и весьма интересный феномен. Оставив пока девушку в покое и игнорируя отчаянный взгляд Риха, ситх занялся лечением остальных раненых. Тут все прошло вполне ожидаемо. Для полного исцеления каждого бойца потребовалось всего по одному наркоману. Излишки энергии, которые тела не смогли поглотить, также стандартно рассеялись в пространство. Дождавшись, когда медики уведут на обследование мандаларцев, пришедших в себя и теперь ошалело ощупывающих свежие шрамы на месте тяжелых ран, змей снова подошел к девушке. В этот раз ситх не стал пытаться ее лечить. Вместо этого он направил на нее силу и постарался максимально четко почувствовать ее организм и энергетические линии жизни. На первый взгляд все казалось обычным, но, сосредоточившись чуть сильнее, Алессар неожиданно обнаружил еще одну сложную энергетическую структуру. Она была связана с энергоструктурой девушки, но при этом словно жила своей жизнью. Небольшое вливание жизненной силы подтвердило, что все сразу утекает именно в эту аномалию. Еще раз тщательно обследовав систему плетения энерголиний, ситх удовлетворенно хмыкнул. Все наконец-то вставало на свои места. И, если исключить теорию паразита, оставался только один вариант. Отослав оставшихся врачей из комнаты, Алессар сосредоточился на командире разведчиков, сканируя его эмоциональный фон. «Рих, ты знал, что твоя подруга беременна?» «Значит, знал. А вот в рапорте врачей я эту информацию не обнаружил. Я ее стер. Надеюсь, ты понимаешь, чем можно считать попытку сокрытия информации от своего командира даже в такой малости. Да. А теперь, может, оставим весь этот бред, Ситх? Ты прекрасно знал, что я не доверяю тебе, и прекрасно понимаешь, почему я все это сделал. На каких условиях ты согласен вылечить Талу? Хех, сразу к делу, значит. Ну, вообще-то условия прежние, служба мне. Просто помни, если ты еще раз попытаешься где-то исказить информацию или что-то от меня скрыть. Змей слегка повернул голову в сторону девушки. Мне продолжать? Нет. Я понимаю и даже одобряю твое нежелание давать мне в руки рычаги влияния на себя. Но такова жизнь, Рих. Если я не уверен в том, что могу контролировать человека, его дальнейшая судьба, быть всего лишь расходным материалом. Ничего личного, только еще одна темная, но необходимая грань власти и тех, кто ей облечен. И сегодня ты получил не рабский ошейник, а определенную гарантию светлого будущего для себя, своей любимой и своего ребенка. Я не злобный кровожадный монстр, и даже у меня есть определенные принципы и понятия о чести. Запомни это. А вот ты, скрыв от меня два рычага влияния, фактически подверг их жизнь смертельной опасности. Первый раз, когда твоя Тала вообще попала на поля боя, чего я бы не допустил, и второй раз, когда скрыл информацию про ребенка, и я, как идиот, минут 30 пытался разобраться, почему мое исцеление не работает. А если бы мне так и не удалось обнаружить причину? Я понял свою ошибку. Так ты сможешь ее вылечить? Разумеется. Хотя врать не буду, беременных я еще не лечил. Змей вытянул жизнь еще из двух наркоманов и начал переливать ее в девушку, только теперь внимательно отслеживая процесс. Поразительно, но зародыш, которому от силы месяца полтора, опять легко и полностью поглотил энергию двух человек, и при этом его структура даже не стала насыщеннее в энергетическом плане. Как будто все действительно утекало в какую-то черную дыру. Хм, может ли ребенок быть одаренным? И как на него повлияет полученная энергия? Черт, да тут целая золотая жила для масштабных исследований. И как всегда, у меня совершенно нет времени всем этим заниматься. Хотя, для масштабных исследований времени может и нет, но кое-какие данные получить все равно возможно. Осторожно скормив ребенку еще трех человек, при этом постоянно отслеживая его состояние, дальше змей все же решил не рисковать. Аккуратно пережав силой энерголини, связывающие мать с зародышем, Ситх, уже не особо церемонясь, вытянул жизненную энергию из пяти оставшихся наркоманов и начал передавать ее мандалорке. В этот раз все получилось, и раны девушки быстро затянулись. Алесар тут же перестал блокировать связь. Убедившись, что все в порядке и состояние ребенка с матерью стабильно, змей вызвал врачей. Провести полное обследование пациентки и ребенка, 5 раз. Затем проводите их не менее 3 раз в день. Ведите подробный журнал любых изменений, о малейших аномалиях докладывать мне немедленно. Пациентка останется под вашим наблюдением в течение месяца. Я в порядке и чувствую себя отлично. Рискнула вмешаться очнувшаяся девушка. Хотя нет, в течение 2 месяцев. Все понятно. Да, владыка. А ты, девочка моя, надеюсь, понимаешь, что с тобой случилось из-за твоей глупости. И мне пришлось лечить тебя не совсем обычными методами, и даже я не знаю, какой эффект это окажет на беременную. Хочешь потерять своего ребенка? Нет. Девушка отшатнулась и побледнела. Вот и хорошо. Вот и молодец. Усмехнувшись под маской, змей направился к выходу. Было просто невероятно интересно, что же в конечном итоге получится из этого ребенка. Рих, сказав своей любимой на ухо пару ласковых слов, от чего та побледнела еще больше, быстро догнал Ситха. Спасибо. Что бы ни произошло дальше, я помню свои долги. Очень на это надеюсь, Рих. Не люблю терять ценных сотрудников. Уже когда Алесар выходил из госпиталя, внезапно раздался писк коммуникатора. Остановив жестом собирающегося идти дальше Риха, Ситх активировал передатчик. Появилась голограмма Гильтера. Змей, я хочу обсудить одну возникшую проблему. Немедленно прибудь на мою командную платформу. Сказав последние слова, голограмма исчезла. Хе, прямо приказ. Кажется, моя маленькая марионетка начинает входить во вкус власти. Что ж, я этого ожидал. А стоит ли идти? Скорее всего, это ловушка. Для Гильтера сейчас идеальный момент, чтобы захватить единоличную власть на станции. Конечно, стоит. Интересно же, каким образом он попытается от меня избавиться. Вы с Саматом должны незаметно расположить наши отряды так, чтобы они могли, по моему сигналу, сразу атаковать командную крепость ножей и сбить ее, а потом перенести огонь на ключевые точки в их армии. К счастью, защитный периметр еще не установлен, и большинство солдат ножей рассредоточены по территории в поисках раненых. Змей что-то набрал на клавиатуре Камлинка. Хотя, скорее всего, ваше вмешательство не потребуется, но лучше предусмотреть все варианты. Солдат и командиров в цели операции, до последнего момента, не посвящать. Если все окончится мирно, мне не нужны слухи о том, что мы планировали нападение на союзников. Понятно. Пройдя в командный пункт платформы ножей, змей насмешливо хмыкнул. Пустой отсек, с одним только гильтаром на троне главы клана, 5 замаскированных турелей в стенах и 8 сгустков жизни в соседней комнате. Более классической ловушки, наверное, невозможно было даже придумать. Ты находишь что-то смешным, змей. Может быть, может быть. Так, о чем ты хотел поговорить? О разделе сфер влияния на Римасе. А как? Притворно удивился Ситх. А разве мы уже не обсудили этот вопрос и не пришли к взаимовыгодному соглашению? Взаимовыгодное соглашение. Ха-ха-ха. Не будет никакого соглашения. Как ты сам когда-то правильно сказал, зачем довольствоваться малым, когда можно получить все? И сегодня действительно падут все враги. Мои враги. Гильтар нажал несколько кнопок на подлокотнике, и небольшое возвышение, на котором стоял трон, окуталось силовым экраном. Следом сразу же выдвинулись турели, и в командный пункт забежали бойцы со странного вида оружием, не похожим на обычные бластеры. Одновременно с этим, все выходы из отсека также перекрылись силовыми полями. «Ну что, ничего не хочешь сказать напоследок, мастер-джедай?» «О, прости, павший на темную сторону, бывший мастер-джедай. Как видишь, я все о тебе знаю и хорошо подготовился к встрече. Твои жалкие трюки теперь тебе уже не помогут и, ха-ха, можешь попробовать отразить своим световым мечом выстрелы из акустических бластеров. А, вот значит, что это такое». Алессар снова, с интересом, посмотрел на еще одно довольно редкое и весьма неоднозначное оружие Звездных войн. Если ориентироваться на информацию с Земли, оно создавало высокоинтенсивные звуковые волны, достаточно мощные, чтобы разрушать твердые объекты и наносить сильный урон живым существам. Причем разработана эта технология была еще многие тысячи лет назад, специально против джедаев и ситхов. И, несмотря на то, что звуковое оружие было менее мощным, скорострельным и дальнобойным, чем бластерное или импульсное, оно было крайне эффективно против обладателей светового меча, так как излучаемые им акустические разряды невозможно отразить энергией световых мечей. И, кроме обычного поражающего урона, весьма эффективно разрушающего броню, ломающего кости и разрывающего плоть, даже скользящие попадания из акустического бластера выводило противника из равновесия, оглушало и даже могло заставить потерять сознание. Самым же большим минусом подобных видов вооружения была только небольшая дальность стрельбы и низкая скорострельность. Хотя, из данных канона скорее можно было сделать вывод, что данная технология просто толком не доработана. Да и особого распространения во вселенной Звездных войн она не получила. И это очень странно, учитывая ее возможно высокую эффективность против одаренных. Змей, например, был совсем не уверен, что смог бы пережить прямое попадание из подобного оружия без последствий для себя. Конечно, теоретически, щит, защищающий ситха и представляющий собой покров силы, должен отразить эту атаку, но вот практически. И опять необходимы тщательные исследования и расчеты. Как же раздражает, когда времени постоянно не хватает. Но, нужно признать, Гильтар все же сумел меня удивить. И его ловушка уже не кажется такой смешной. Недавнюю резню, устроенную мною армией крови, он видеть не мог, однако все-таки сумел собрать старые слухи и вычислить, что я являюсь одаренным. Да еще и подготовить специальное оружие против меня. Весьма впечатляет, но... Змей слегка презрительно поморщился, посмотрев на продолжавшего что-то самозабвенно вещать о собственном гении и величии, бывшего помощника главы клана. Судя по всему, свой полезный ресурс этот инструмент уже исчерпал, и от его дальнейшей службы мне вряд ли будет какая-либо выгода. Ты хорошо послужил мне, Гильтар, но больше в твоих услугах я не нуждаюсь, как, впрочем, и клан ножей. Но не беспокойся, У меня уже есть для тебя замена. Что? Ты цензура еще не понял. Теперь я диктую свои условия. Убить его. Ситх негромко рассмеялся, ему вторили смешки со стороны солдат, которые даже и не подумали направить на змея свое оружие. Турели также остались неактивными. Что? Чите, что происходит? Я новый глава клана. Солдаты. Приказываю, убейте его. Или я позабочусь о том, чтобы вы и ваши семьи сегодня же испытали на себе все прелести пыточной. Но, к ужасу Гильтера, от его угроз смешки солдат только стали громче, а кто-то из них даже послал нового главу клана отборным матом. Глупый, наивный щенок, неужели ты всерьез надеялся, что сумеешь переиграть меня и захватить власть? Уже забыл, кто обеспечил твое возвышение. Алессар подошел к трону, и в этот момент все щиты в отсеке перестали работать. Схватив Гильтера за горло, Ситх без труда приподнял его одной рукой так, что ноги хрипящего главы клана беспомощно барахтались в воздухе, не доставая до пола. Подержав его так десяток секунд, змей неожиданно ослабил хватку, и полузадушенное тело рухнуло вниз. СМИ, ха-ха-ха, Луихся, умоляю, пощади, я буду верно тебе служить. Я знаю много тайн бывшего главы. Униженно ползая на коленях, Гильтар попытался прикоснуться к плащу Алессара, но тот брезгливо отшвырнул его тяжелым пинком бронированного сапога. Пощады. Пощады нет, но не волнуйся, я не стану убивать тебя. Змей снял маску и добро улыбнулся главе клана. И, несмотря на то, что лицо Ситха уже восстановило обычные человеческие черты, от этой улыбки Гильтара затрясло во всепоглощающем ужасе. У меня еще есть большие планы, как использовать тебя. Тут недавно выяснилось несколько весьма интересных фактов. Оказывается, ты сговорился с огнями, втравил мирный клан ножей в эту кровопролитную и никому не нужную войну, подставил и обрек на смерть множество хороших солдат, а чтобы захватить власть, коварно убил прошлого главу клана, чему, конечно, есть подтверждающая эта запись. Ну и, разумеется, покушался на жизнь союзника. К счастью, я сумел вовремя раскрыть твой злобный план, и теперь тебя ждет беспристрастный и, хе-хе, справедливый народный суд членов новой коалиции кланов. Змей махнул рукой солдатам, уведите его. Когда конвой с Гильтаром вышел из отсека, в командный пункт зашел еще один человек. Змей, посмотрев на него, чуть усмехнулся. Ну что, доволен, бывший командир третьего полка, а теперь новый глава клана господин Тир. Мне плевать на власть, главное, что моя месть этому цензура наконец свершилась. Теперь ни Гильтар, ни этот ублюдок из Харужи не причинят никому вреда. Отсутствие жажды власти — это, конечно, хорошо. Тир, может, в будущем мне не придется поступать с тобой, как с этими жалкими червями, но помни наш договор. Иначе, не беспокойтесь, я все сделаю. Начинай готовить войска к наступлению на огни. Времени на подготовку у тебя 3 дня. Да, владыка. Уже развернувшись к выходу, Ситх внезапно резко остановился, глаза его засветились желтым, и он некоторое время словно прислушивался к чему-то. Хаем, кажется, у нас появились незваные гости. Глава 10. Орден. Йода тяжело вздохнул, наблюдая за очередным выступлением Мейса Винду на очередном внеплановом заседании Совета джедаев. И каждое заседание, последнее время, заканчивалось одним и тем же. Сначала призывами Винду к решительным действиям, а затем яростным спором магистров, не способных прийти к какому-то одному решению. Было и много сторонников Мейса, считающих, что Орден должен организовать карательную операцию против Дуку, а затем бросить все силы на поиски его учителя. Но, к счастью, было и немало тех, кто выступал за выжидательную политику и считал все происходящее не более чем простой провокацией ситхов. Разумеется, Йода целиком и полностью поддерживал последних, хотя, конечно, и не считал все происходящее простой провокацией. Недооценка противника – всегда первый шаг на пути к поражению, как, впрочем, и поспешные действия. Однако, даже со всем своим многовековым опытом, глава Ордена никак не мог разгадать, что за игру ведут извечные враги джедаев. Извечные враги, прожив вот уже больше 800 лет и пережив очень многое и очень многих, Йода все равно никак не мог до конца принять то, что его ученик, которого он знал много лет, видел, как он взрослеет, постигает пути силы, и с которым было связано столько надежд, теперь враг. Тот, кто должен был стать новым главой Ордена, один из сильнейших, искуснейших и мудрейших джедаев, предал все, скатившись во тьму. Чего, а этого от него никто не ожидал. Дуку всегда был идеалистом, ненавидящим предательство, ложь, лицемерие и всем сердцем желающий принести в галактику мир, порядок и справедливость. Настоящий пример истинного джедая. Что же с ним могло произойти? Неужели его идеализм и стал причиной падения? Йода устало оперся на свой посох, невольно вспоминая обвиняющие слова своего бывшего ученика, сказанные сначала во время его ухода из ордена, а затем, когда Дуку выступил уже как глава созданного им нового государства. Обвинение, что орден предал саму идею своего существования и стал игрушкой в руках сената и лживых коррумпированных сенаторов. Что джедаи постепенно становятся не защитниками мира и справедливости, а лицемерными цепными шавками политиков, погрязшими в своем высокомерии и оправдывающие себя слепой службой республики. Даже правитель Галидрана, подставивший мандаларцев и стравивший их с джедаями, не понес заслуженного наказания, свалив всю вину на своего помощника, якобы предоставившего ему ложные данные. И орден удовлетворило это объяснение, хотя все прекрасно знали, кто истинный виновник, что республика давно уже прогнила и больше не может служить гарантом тех ценностей, которые обещает ее конституция. Заплывшие жиром центральные миры тянут все соки из окраин и душат их непомерными налогами и при этом даже не хотят хотя бы обеспечить их безопасность. И пираты, работорговцы и прочие отребья вовсю этим пользуются, разоряя один беззащитный мир за другим. Население десятков тысяч планет находится на грани нищеты и голода, в республике процветает узаконенное рабство, прикрытое кабальными законами об отработке долговых обязательств. И Йода не мог не признать, что, хоть и не во всем, но во многом его бывший ученик действительно прав. Однако, он не понимает главного. Джедаи не могут ничего изменить, не имеют права этого делать, иначе все будет кончено. Орден вот уже очень давно, практически со дня своего основания, ходит по краю, и малейшее неправильное решение может привести к катастрофическим последствиям, как для него, так и для всей галактики. Все молодые поколения считают нынешний устав противоречивым, устаревшим и зачастую малопонятным сборником дурацких правил, который уже давно пора переписать, что ионы учителя сдерживают их потенциал, что орден, как в болоте, погряз во всех этих бесполезных, не имеющих смысла законах, отринув которые можно изменить галактику к лучшему. Наивные дети. Устав писался и дорабатывался на протяжении многих тысяч лет истории, древними джедаями, чья мудрость, знания и понимание силы превосходили все нынешние поколения в неисчислимое число раз. В нем нет противоречивых и бесполезных правил, и каждый его параграф, каждое правило оплачено кровью как самих джедаев, так и миллионов невинных. Даже древние, со всей их мудростью, совершали ошибки, и попытки вмешиваться в политику и войны были, наверное, самыми страшными из них. Да, сейчас республика уже далеко не та, какой была когда-то, хотя и раньше все было далеко не так гладко. И да, иногда невыносимо видеть все то, что творят сенаторы, как из-за своей алчности, так и глупости. И как же хочется прекратить их бесчинство и произвол, или как же хочется наказать того же правителя Галидрана. Пускай и нет прямых доказательств его вины, которые можно предъявить в суде, но когда абсолютно уверен. Или хаты. Сколько джедаев и простых людей призывали совет раз и навсегда выжечь эту заразу. Но как раз все эти решения, кажущиеся на первый взгляд правильными и справедливыми, таят в себе самую большую опасность. Взять, к примеру, активное вмешательство в политику республики. Даже если отбросить такие последствия, как возможная гражданская война, начало гонений на джедаев и прочее, так как Сенат вряд ли сможет стерпеть контроль со стороны Ордена, для адептов светлой стороны силы власть – это начало пути во тьму. Власть – это всегда грязь, интриги, искушения. Нельзя остаться чистым, окунувшись в нее однажды. И еще труднее сохранить в себе свет, не пав на темную сторону. Власть развращает, медленно, методично и неумолимо, даже то влияние на политику, что имеет сейчас орден, уже таит в себе огромную опасность и искушение. Но пока джедаи ограничиваются ролью советников и дипломатов, катастрофы еще можно избежать. Или если рассмотреть ту же возможную войну с хаттами. Со всех сторон это будет казаться правильным решением. Истребление проклятых работорговцев, пиратов, контрабандистов и наркоторговцев, освобождение миллионов рабов. Более благородной и праведной цели, наверное, нельзя даже придумать. Но только мерзкие ситхи черпают свою силу в войне и резне. Для одаренных бой это далеко не то же самое, что и для обычных разумных. Каждый, в ком сильна сила, может ощущать царящие в бою страдания, страх и смерть, но только ситхи могут наслаждаться и питаться этим. В бою тьма становится, с каждым поверженным противником, только могущественней. Для джедая же, боль и гибель врагов ощущаются как свои собственные, и если это изменится, если он почувствует упоение битвой, тогда начнется его падение на темную сторону силы. Но кроме упоения, есть еще одно опасное чувство, всегда сопровождающее войну – жажда мести. Месть за павших товарищей, за поражение, за страдания невинных. И, конечно, страх, уныние, ненависть, гнев – все это еще одни спутники войны, еще одни ступени во тьму. Нужно обладать поистине железным самоконтролем, чтобы не поддаться и не дать войне изменить себя. И, к сожалению, далеко не все члены ордена им обладают. Сколько таких примеров в истории, когда джедаи все-таки вступали в войну или вмешивались в политику. И каждый раз это заканчивалось катастрофой. Первая такая ошибка расколола орден и породила первых темных джедаев, ставших, впоследствии, первыми ситхами. И затем подобные ошибки еще не раз повторялись, всегда заканчиваясь кровопролитной бойней, зачастую ставя и республику, и орден на грань уничтожения. Достаточно вспомнить, как, несколько тысяч лет назад, Риван, сильнейший в ордене, и множество других молодых джедаев выступили против нашествия мандалорцев, грозящего уничтожением республики. Выступили вопреки воле совета. Выступили, и победили. Только для того, чтобы потом вернуться не героями, а захватчиками-ситхами. Но если бы только это... Некоторых джедаев война переродила в настоящих монстров, грозящих уничтожением всей жизни в галактике. И тогда, перед лицом новой угрозы, вторжение безжалостных и воинственных мандалорцев уже перестало казаться таким страшным. Очень жаль, что многие не осознают всего этого, обвиняя орден в преступном бездействии. Они не понимают, что такое быть джедаем, какая это тяжелая ноша. И еще больше жаль, что даже сами джедаи не всегда это осознают. Принять простые пути решения проблем, не обращая внимания на последствия, всегда очень легко. Но простые пути, без учета последствий, почти всегда ведут на темную сторону. И неважно, насколько благими намерениями ты при этом руководствовался. Скатиться во тьму очень легко, приняв ее простые пути, мнимое могущество и избавление от душевных терзаний. Гораздо труднее остаться на тропе света, несмотря на все испытания, что готовит каждому разумному жизнь. И также трудно нести свет в мир, всегда сохраняя самоконтроль и тщательно взвешивая любое свое решение, любой поступок. И Дуку должен был все это понимать. Понимать, как никто другой. Но он выбрал простой путь. Простой путь тьмы и ситха. Неужели он забыл, что используя темную сторону нельзя ничего изменить к лучшему? Из тьмы не может родиться свет, из зла добро, а из хаоса порядок. Темная сторона может только разрушать и порабощать, и несет всему одни лишь смерть и страдания. А суть ситха – это абсолютное зло, жажда власти и предательства. Глава ордена снова тяжело вздохнул, вспоминая свой последний разговор с Дуку. Когда он уже создал Кайнес и джедаи впервые почувствовали в нем темную сторону, тогда Йода отправился в последний раз поговорить со своим бывшим учеником, уговорить его одуматься. Правда? Пришлось это делать в качестве официального дипломатического посла от республики. И в нем еще было добро, но я, наконец, нашел свой истинный путь и свою истинную цель. Как вы всегда и хотели, старый учитель. Цель, путь, да. Не темной силой стороны желал тебе я, может, и нет. Но именно она поможет мне пройти свой путь до конца и достичь своей цели. Изменить эту гнилую галактику. Заблуждаешься ты, мой бывший ученик. Вспомни. В нравоучениях больше нет смысла. Все, что можно и нужно было решить, уже решено. Я сделал свой выбор. У джедаев были тысячи лет, чтобы изменить мир к лучшему, но вы боитесь принимать тяжелые решения, боитесь ошибок и боитесь ответственности. И я сам раньше был таким, но не теперь. Когда-то вы сказали мне, что страх – это путь к темной стороне. Вы ошибались. Страх – это удел и суть джедаев, но не ситхов. Ситх. Плохой из меня учитель, видимо, забыл истории уроки ты, Дуку. ни разу не принес ничего хорошего в мир ситх. Только одни зло и страдания от них. Думаешь, лучше будешь ты, а изменить что-то сможешь. Поглотит тебя темная сторона, станешь тем ты, кого ненавидишь сам всего больше. Упиваться других страданиями будешь. Вот он ситхопуть. Абсолютной власти жаждать будешь. Вот она ситхоцель. Предавать всех будешь. Вот она ситхосуть. Но еще не поздно. Историю пишут победители. И вы, джедаи, очень многое не знаете и не помните, за что можете поблагодарить ваших предшественников, посчитавших, что некоторые знания могут быть излишними для следующих поколений защитников и стражей мира. Но, как бы то ни было, не нужно думать, будто меня ослепила гордыня. Я прекрасно знаю предел своих способностей, и не в моих силах изменить этот мир, даже со всей мощью темной стороны. Но есть тот, кто сможет это сделать, тот, кто гораздо сильнее и мудрее меня, мой новый учитель. И я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь ему. Наверное, гадаете, почему я вам все это рассказываю. Он хочет, чтобы вы знали. Время джедаев и республики прошло. И не важно, что вы знаете, не важно, что вы будете делать. Ваш конец неизбежен и только ваша в нем вина. Тр. Йода. Магистр Йода. Что с вами? Йода с трудом вынырнул из тяжелых воспоминаний, подняв взгляд на окликнувшего его магистра Пло Куна. «Прощения прошу. Задумался я просто. Так, что вы думаете по предложению магистра Винду? Все то же, что и раньше считаю я. Неизменным мнение мое осталось. Не можем отряд мы выслать карающий, для Дуку устранения. Ошибкой это будет страшной. Но...» Вскинулся было Винду, но Йода не дал ему продолжить. «Забываете вы, что не только ситх Дуку, но и КНС глава. Войне начало наше нападение положит. Не защитниками мира будем мы, а убийцами и захватчиками. И вы предлагаете ничего не делать. Сепаратисты все больше набирают силу. И здесь нельзя решить дело миром. Думаю, все понимают, что под контролем ситхов, рано или поздно, но они нападут на республику. Мы можем положить этому конец сейчас, пока они еще слабы». Йода тяжело вздохнул и покачал головой. «Этого именно и ждут от нас. К катастрофе нападение наше приведет, для нас самих. Только ситхи поступают так. До последнего орден стоять на принципах своих должен. Миротворцы мы, не убийцы. Дипломатия, оружие наше. Ситхи понимают только язык светового меча. Хорошо, даже если на время забыть про графа Дуку, остается его учитель. Все мы чувствуем возмущение в силе, что он создает одним фактом своего существования. Это однозначно ситх уровня владык. И я сомневаюсь, что он является главой какого-либо государства, скорее использует Дуку как марионетку, сам при этом оставаясь в тени. Так почему бы нам не бросить все силы ордена на его поиски? Вреда, по крайней мере, в этом точно не будет. Зато, если нам удастся обнаружить его местонахождение, а затем напасть, все проблемы удастся решить одним ударом. Вряд ли граф сможет представлять для нас реальную угрозу, без своего учителя. Ситхи любят завязывать всю свою паутину только на себя, не доверяя до конца никому. Как говорится, отруби голову и умрет все тело. Йода снова тяжело вздохнул, наблюдая за одобрительно зашумевшими магистрами. Не стоит противника недооценивать. Не просто так ослабил маскировку свою владыка, на поиск свой нас он провоцирует. Отвлечь орден хочет или в ловушку заманить. Осторожность большая тут нужна. Однако в этот раз большинство магистров поддержало Винду. В очередной раз тяжело вздохнув, Йода слегка постучал тростью по полу, привлекая внимание бурно обсуждающих детали предстоящего плана магистров. «Не придется, возможно, галактику нам обыскивать. Открыт в силе владыка, не скрывается он. Только присутствие свое размывает, не давая нахождение точное определить. Но объединить свою силу и разумы можем попробовать мы. Найти его это нам поможет, возможно. Особый зал собраний, символизирующий извечную борьбу ордена против темной стороны и ее адептов, как всегда поражал своей немного мрачной красотой. Огромные, словно живые, статуи падших джедаев и ситхов, удивительные фрески, изображающие древние битвы одаренных, багровый свет, льющийся из стен, отделанных темными плитами, цвета засохшей крови, и круг из статуй джедаев по периметру помещения, держащих в руках большие кристаллы, испускающие белое сияние, словно защищающие центр зала от надвигающейся тьмы. Вот уже на протяжении многих тысяч лет здесь собирался орден, готовясь выступить против очередного кошмарного порождения темной стороны, угрожающего как республике, так и всей галактике. Когда-то в этом зале стояли джедаи, собираясь на последний бой с Экзаркуном, когда-то здесь стояли джедаи, собираясь на последний бой с Риваном. И вот, теперь здесь снова стоят стройные ряды мастеров и магистров, готовясь защитить миры от тьмы. Вперед вышел магистр Винду. Всем вам уже сообщили причину, по которой вас здесь собрали. Владыка Ситх, стоящий за предательством бывшего магистра графа Дуку и за образованием Кайнес, наконец найден. К сожалению, несмотря на все усилия Совета, удалось определить только сектор галактики, в котором он находится. Этот сектор состоит из 280 систем, и в каждую из них решено отправить, на разведку, по одному мастеру-джедаю. Вы должны найти любую возможную информацию о Ситхе или о его местонахождении, а затем, немедленно, сообщить Совету. В бой с владыкой, ни при каких обстоятельствах, не вступать. В случае обнаружения, немедленно отходите. Ваша цель только разведка, а ликвидацией займутся уже магистры, которые также выдвигаются в сектор. Наши падаваны будут участвовать в этой операции. Раздался вопрос из рядов джедаев. Нет, все падаваны останутся в храме. Это слишком сложная и опасная миссия, и рисковать детьми орден не будет. Еще раз хочу вас предупредить о соблюдении высокого уровня секретности. Мы, конечно, уверены, что в ордене нет шпионов Дуку, но лишняя перестраховка не помешает. У вас есть ровно двое суток на подготовку, затем, в целях маскировки, каждому будет выдан небольшой транспортный корабль, новая одежда и документы. Еще есть вопросы? Нет. В таком случае на этом закончим. Я не буду говорить вам пустых, бесполезных речей. Вы лучшие и самые опытные мастера-джедаи, и я уверен, что каждый из вас прекрасно понимает всю важность стоящей перед ним задачи, а также то, сколь многое зависит от ее успешного выполнения. И пусть сила ведет всех нас. Из зала собраний мастер-джедай Алия Этир вышла в довольно скверном расположении духа. Значит, существование владыки Ситха теперь уже точно подтверждено. Это многое объясняло, а может и не объясняло. Девушка мысленно выругалась. Ей вот уже долгое время все не давали покоя происходящие события и одолевали дурные предчувствия. И теперь все только еще больше запуталось, отказываясь выстраиваться в хотя бы немного логичную картину. Может ли владыка быть причастен к последним политическим потрясениям? Вряд ли. Или все-таки? Девушка устало помассировала виски, в очередной раз предаваясь невеселым размышлениям. Алия вот уже несколько лет вращалась в этой яме с ранкорами, по ошибке называемой сенатом, и это очень на многое открыло ей глаза. Когда-то учитель предложил девушке начать обучение на дипломата и политического советника, говоря, что у нее есть к этому талант, и она с радостью согласилась, думая, что так сможет принести как можно больше пользы галактике. Какой же она была тогда наивной дурой. Вся эта демократия, обсуждения в Сенате, дипломатические миссии, да все, в большинстве своем являлись обычной ширмой, которая абсолютно ничего не решала. Когда Этир это поняла, она была в настоящем ужасе. Джедаи, пытаясь дипломатическим путем мирно разрешить очередной конфликт между мирами, различными племенами, народами или планетами, зачастую просто впустую бились головой об броню дредноута. Потому что в конце выяснялось, что весь конфликт, с начала и до конца, проплачен и полностью контролируется какой-нибудь мегакорпорацией, преследующей свои интересы, а все участники не более чем пешки, для которых призывы и слова джедаев пустой звук. Чего стоит один только инцидент с блокадой Набувайсками Торговой Федерации, уже вошедший в историю ярким примером беспомощности правительства и дипломатии. Дошло даже до того, что джедаям-дипломатам пришлось сначала силой прорываться с планеты, спасаясь от вероломно напавших на них торговцев, а затем, все так же силой, снимать блокаду и наводить порядок на планете.